И закрутилось. С утра к нищим. Избу развалюху показал. Вечером работу принял, рассчитался. Следующим утром снова в Хлынов к Косте. С ним вместе к воеводе. Поначалу рабел Мишка, в богатый дом входя. Разделись. Холоп их в горницу провел. Видно, Костя здесь бывал не раз. Уселись на лавку, хозяина поджидая. Через некоторое время тот вышел. Высокий, дородный, в кафтане из добротного фряжского сукна. Это Мишка сразу определил. Взгляд пронизывающий, суровый. Вскочили Костя и Михаил, поклон отвесили. «Здрав буди, боярин воевода! Вот, как уговаривались давеча, подрядчика привел». Лес за посадом порубить. Воевода внимательно посмотрел на Мишку. «Что-то больно молод подрядчик-то. Не подведет ли? Справится?» «Я порука, Яков». «Договорились. Ступайте». Костя с Михаилом отвесили поклон, вышли в сени. Одеваясь, Мишка шепотом спросил. «Это кто такой будет?» «Тут деревня неотесанная. Это же Яков Пуговин, воевода хлыновский, из бояр». «А откуда мне знать?» «Теперь будешь знать». Вышли на улицу. «Пошли на крепостные стены, покажу». На дозорных вышках стояли часовые. Узнали Костю, поприветствовали. Костя с Мишкой взобрались по крутым ступеням на стену. Ух, красотища! Видно далеко лес, вятка во льду с санным путем посередине изгибами петляет, скрываясь за холмом, деревни поодаль. «Лес видишь?» — показал рукой Костя. «Надо по всей длине, начиная с опушки, сажений на 20 убрать. Слишком близко он в этом месте к городу подступает. Ежели враг там укроется, сможет безнаказанно стрелы внутрь крепости кидать. Сам понимать должен. Не дать ворогу незамеченным к крепости подобраться — дело важное и нужное. Не подведи. Ну, а лес порубленный, куда хочешь девай, по своему разумению. Можешь продать, можешь на избу себе привезти, а не будет желания, хоть сожги. Мы его рубим, а он снова вырастает. Понял?» Мишка кивнул головой. «Ты, Костя, не сомневайся, не подведу. Вот только скажи, подряд это сколько?» 5 рублей серебром». Он прикинул в уме. «Рубль, а то и полтора лесорубам отдать. Еще рубль возчикам, что лес на стройку возить будут. Столько же плотникам за дом, да еще каменщику закладку печи. Про подарки Кости и воеводе не забыть. От подряда ничего и не остается, зато дом почти за бесплатно выйдет». «А что, здорово!» — загорелся Мишка. И закипела работа. Артель рельсорубов пилами да топорами деревья валила. Стволы, что поровнее да потолще, сосновые, дубовые, от веток зачищали. Ими у костров в перерывах грелись. Возчики хлысты в город возили, складывали в штабеля на Мишкином участке. Подбадривая лесорубов, Михаил привозил хлеб, крупы, сало. А уж похлебку мужики сами варили. Месяц ушел на очистку участка. Мужики от работы не отлынивали, трудились на совесть, даже пни жгли. Принял работу Костя, самолично все обошел. Ну, Михаил не подвел, даже вешки поджег. Молодец, теперь здесь врагу не укрыться и незаметно ему не подобраться. Пошли к воеводе за платой. Мишка, пообещав на завтра оплату дать, отпустил лесорубов-довозчиков. Чего на морозе людей держать? Не лето чай? Воеводы задержались недолго. «Сам лично проверил. С — спросил он Кости. — Да подлинно, только из леса. Воевода черкнул на листке бумаги подпись и протянул Мишке. Тот взял бумагу и поклонился. Воевода посмотрел на него вопросительно и удалился. Костя досадливо крякнул. Чего ж не отблагодарил-то? Не нашелся Мишка, что ответить. Замотался, не успел спросить заранее у Кости, чего в подарок-то покупать. Вышли из воеводских хором. Михаил бумагу бережно свернул, сунул за пазуху. Куда мне с бумагой этой? В управу, за деньгами, пойдем провожу. Идти пришлось недолго. Костя показал рукой. Вот управа, иди, я подожду. Писарь долго читал бумагу, шевеля губами, и Мишкино терпение чуть не лопнуло. Потом он ушел. Долго не было. Вернулся с кожаным мешочком. «Пересчитай и распишись. Грамотный?» «А то!» Мишка пересчитал монеты, обмакнул перо в чернильницу и вывел. «Лобанов!» Они вышли из управы. «Ты прости, Костя, что ждать заставил. Я в первый раз на подряде, не знаю всего». «Наверное, в последний. Я же тебя предупреждал». «Ты о подарке?» «Да я все спросить хотел, чего воеводе дарить-то принято? Опять-таки, мало подаришь — обидеться, а много — не могу. С людьми еще расплатиться надо». «Цацки подари. У воеводы дочь есть, и он в ней души не чает. Пошли к Злато-кузнецам». Костя привел его в лавку. Та была невелика, зато много в ней было золотых да серебряных украшений. Были и попроще, медные. Разбежались глаза у Мишки, что выбрать? Золото он только в монетах видел, а украшения и в руках не держал. Опять выручил Костя, уверенно ткнув пальцем в серебряные серьги. «Эти бери. Я вкус дочки воеводы знаю, ей понравится». Узнав о цене, Михаил внутренне содроганулся. Но виду не подал, снял с пояса кошель. Куда деваться? Купил он серьги. Еще вот Косте подарок нужен. Только как его об этом спросить? Набрался смелости Мишка, завел разговор об этом уже на улице. «Брось, свои люди, сочтемся. Ты скоро в Хлынове жить и будешь. Видеться часто придется». А вось наступит пора, не откажешь мне в помощи, коль попрошу. Но Мишка уперся. Сказывалась купеческая привычка не откладывать расчет. Хорошо, будь по-твоему. Пошли к оружейнику. Для воина самый ценный подарок — оружие. Костя выбрал себе засапожный нож. Длинный, узкий, с костяной ручкой. Мишка расплатился и тут же в лавке вручил нож Косте. «Как бы теперь с воеводой увидеться?» «Пошли к нему домой. Повинишься, скажешь, забыл». Долго воеводу пришлось ждать в гостиной, но появился все-таки. Поклонился Михаил. «Вернулся я, воевода, боярин, чтобы благодарность тебе принести. Прости, воевода, совсем из головы выскочила. Увидел тебя, сперва растерялся и протянул на ладони серьги. Воевода серьги принял, осмотрел. «Прощаю, впредь не теряйся», — подал голос Костя. «Молод он еще исправится, рядом с боярином и не стоял никогда. Слава твоя воинская да знатность совсем память парню отбила». Улыбнулся воевода в усы. Понравилось ему лезть. «Идите с Богом!» Те вышли довольные. Простил воевода. Суров он, да отходчив. А на улице уже смеркаться начало. «Может, у меня переночуешь? Ну, куда ты на ночь-то глядя?» «Нет уж, далеко ли до чужие? Мигом добегу». Добежать-то добежишь. Да деньги при тебе немалые, поберегись. Тут же у дома воеводы и расстались. Мишка едва успел из города выскочить, пока еще ворота городские не закрылись, и бегом к чижам, благо видные невдалеке. Добежал уже почти, когда двое дорогу заступили. «Ты чего тут разбегался?» «Домой спешу». Он понял, драки не избежать. Вытряхнул грузик кистеня в ладонь, развернулся немного. «Деньги за проход давай, не видишь, мытари мы!» Захохотал долговязый в заячьем треухе. «Мытарь деньги за товар взимает, а какой у меня товар?» «Сейчас найдем!» — шагнул к нему второй грабитель. Мишка не стал ждать. Влепил ему в лоб грузиком кистеня. Сам тут же упал, успев при падении подсечь долговязого, да ногой в валенке врезал ему по лицу от души. Вскочил, нож выхватил, долговязому к шее приставил. «Чего балуетесь? Насмерть сейчас порешу». Скосил глаза долговязый, увидел товарища своего, что без чувств лежал, и понял. Помощи ждать неоткуда. Сам из охотника в добычу превратился. «Стражникам вас дать, что ли?» «Не надо к стражникам!» — просипел долговязый.